Глава 12. Филипп не спал. Когда я тихо вошла в комнату, он сидел в кровати в ночной рубашке и смотрел огромными глазами на дверь. Огонь, который давно должен был угаснуть, весело пылал. В незанавешенных окнах сиял лунный свет. Мальчик немедленно сказал: «Как долго тебя не было?» «Как раз середина ночи, полночь». «Правда? Я не давал огню погаснуть, знал, что ты придешь». «Конечно. И ты совсем не сонный. Чуть не заснул, не пил шоколад и присматривал за огнем. Может, побудешь тут, раз правда пришла?» «Почему? Что-нибудь не так?» Он замотал головой, но выражение его глаз вовсе не отрицало моей догадки. «Ну, говори». «Кошмары. Бог мой, не знала. Ужас какой, какие! Люди входят и трогают меня. Как-то мне это очень не понравилось. Меня даже прознобило. Ну, это сны не на самом деле. Правда, я иногда прихожу». «Нет, не ты. Я тебя не боюсь». «Часто?» — он кивнул. «Ты просыпаешься? Тогда зови меня, я приду». «Зову, но звуков не получается». Я погладила маленькую холодную руку. «Значит, спишь. Жуткое ощущение, но это только сон. Ну, правда, это, может, я? Я всегда смотрю на тебя, когда собираюсь лечь. Ты спишь вовсю, даже храпишь. Спорим, нет? Спорим, да. Послушай, я тебя вылечу, граф де Вальми. Раз ваша честь отказалась сойти поужинать на бал, не согласитесь ли вы получить ужин у себя?» «Но я ел давным-давно, и я нет. Не согласишься ли принять меня и своего кузена Рауля на полуночную трапезу?» «Ой, правда, мой кузен Рауль?» — я кивнула. «Он обещал принести еду, вот и он». Дверь тихо отворилась, и вошли Рауль, нагруженный бутылками, и официант с подносом. Рауль поднял аристократическую бутылку с золотой шеей и торжественно произнес: «Бонжур, мсье ле ком». «Поставьте, пожалуйста, поднос здесь, спасибо. Надеюсь, вы сможете потом забрать посуду. По секрету, разумеется». На лице официанта не дрогнул ни один мускул. «Конечно, сэр». Что-то перешло из руки Рауля в его руку. «Превосходно, тогда все, спасибо. Благодарю вас, сэр, мсье, мадам». Мужчина отвесил поклон куда-то в середину между мной и кроватью, вышел и закрыл дверь. «Это что ли правда? Полночная трапеза?» — спросил Филипп, смущенно рассматривая кузена. «Несомненно. Рауль умело управлялся с красивой бутылкой. Великолепный звук, да, Филипп? Замечательный огонь. Тебе тепло, Линда?» «Да, спасибо». Рауль наливал шампанское. Филипп, забыв сомнения, вылез из кровати. «Это лимонад?» «Король лимонадов!» «Здорово шипучий. Выстрелил, как ружье». «Это точно. Но ты его пить не будешь. Я принес для тебя настоящего лимонада. Вот». «Да, это больше похоже. Мадемуазель, хотите моего?» «Выглядит замечательно, но не хочу обижать твоего кузена». Рауль засмеялся, вручил мне бокал шампанского. «А теперь тост». Он поднял бокал. Огонь камина сверкал в миллионе пузырьков. «Встань, Филипп. Стукни своим бокалом о мой, теперь, мисс Мартин. Так, теперь давайте выпьем за то, чтобы мы всегда держали свое слово». Филипп, немного озадаченный нашей странной игрой, отпил немного лимонада, посмотрел на Рауля, на меня, потом на поднос на маленьком столике перед огнем. «Когда начнем?» «Сию минуту», — сказала я твердо. И села. Даже и без короля лимонадов это был бы прекрасный ужин. Обстановка сказочно нелепая, а еда еще лучше. Мы с Филиппом поглотили огромное количество деликатесов, которые щедрая рука Рауля разместила на подносе. Он честно попытался принести все — спаржа, крабы, грибы, цыпленок, омар, миндаль, клубника, груши, виноград. Мы ели, восклицали, шептали, а Рауль стоял у огня, курил, пил шампанское и смотрел на нас, будто мы ровесники, а он наш добрый дядюшка. В конце концов, прекрасный ужин закончился. Я сказала: «Филипп, если у тебя и сегодня будут кошмары, знай, что ты их честно заработал». Но он уже заснул, положил голову на мою коленку, закрыл длинные ресницы и дышал ровно и спокойно. «Лучше положить его в кровать», — сказал очень большой Рауль. «У него бывают кошмары?» «Говорит, люди приходят и смотрят на него, страшновато». Мой любимый посмотрел на меня, но мне показалось, что он меня не видит. Это точно. Мы сидели почти в полной темноте, огонь догорал. В окна светила луна, Рауль взял ребенка на руки и понес легко, будто он ничего не весил. Вдруг под его ногами метнулась тень, раздался резкий голос Элоизы: «Рауль, что ты здесь делаешь? Что случилось?» Я не видела ее лица, только силуэт, руку, как птичья лапа, сжимающую занавеску, другая рука прижалась к сердцу. Он сказал медленно, глядя на нее: «Ничего. А что должно было случиться?» Она спросила хрипло: «Что с Филиппом?» «Ничего. Он спит». Я решила, что хватит притворяться, и встала. Увидев мое белое платье, она взвизгнула. Рауль произнес: «Спокойно, ты его разбудишь». Я вышла на свет. «Извините, что напугала вас, мадам. Вы здесь? Что происходит? Что случилось?» Рауль улыбнулся ей. «Соображали на троих. Филиппу было скучно и одиноко среди всеобщих развлечений, и мы с мисс Мартин решили его в них включить, вот и все. Он заснул. Линда, помоги мне его положить». «Значит, я правда слышала голоса. Мне показалось, что кто-то говорит, я подумала...» Она посмотрела на поднос. «Вы ели?» Рауль подтянул одеяло мальчику под подбородок и расправил со всех сторон. «Разумеется. Может, он и помучится немного от бутербродов с омарами, но согласится, что они того стоили». Он посмотрел на меня: «Давай опять отведу тебя вниз». Он выглядел уверенно и весело, но я нервничала, смотрела на мадам де Вальми. «Вы меня искали?» «Я?» «Нет». Захотела посмотреть, спит ли Филипп. «Вы не сердитесь, что мы пришли сюда и принесли ужин?» «Вовсе нет». Она не отводила глаз от Рауля. Он повторил довольно грубо: «Давай отведу тебя вниз», и подошел ко мне. «Вниз? Леон де Вальми, мсье Флоримон, лица гостей?» Я помотала головой: «Нет, спасибо, уже поздно. Не хочу вниз, я пойду спать». «Как хочешь, Элоиза». Она склонила голову и пошла к дверям. Я пропустила ее вперед и сказала: «Спокойной ночи, мадам, и спасибо за бал. Я была очень счастлива». Мадам де Вальми остановилась, бледная, печальная и очень далекая. «Спокойной ночи, мисс Мартин. Мадам!» Она повернулась и ушла, не оглядываясь. Ее платье шуршало в тишине, как бегущая вода. Рауль стоял рядом со мной. Я потрогала его за рукав. «Оказывается, правда. Ты понял?» Он не ответил, смотрел ей вслед. «Рауль, не говори им, я не выдержу, не сейчас, я просто не могу. Побеседуем об этом завтра. Пусть они меня выгонят, я поеду в Париж, побуду там немножко, возможно, мы...» Он взял меня за плечи и повернул к себе. «Дорогая, если не говорить Элоизе сегодня, лучше сейчас расстанемся. Не волнуйся, все будет хорошо. Ничего не скажу, пока мы это не обсудим». Он наклонился и крепко поцеловал меня. «Спокойной ночи, Монами. Приятных снов». Дверь закрылась за ним, и я услышала его быстрые шаги следом за Элоизой, будто он спешил.